«Почтенный брат наш», — сказал Ли Цзюнь, — «они ведь не знали, кто вы такой. Это парни из нашей компании». И тут Ли Цзюнь, подняв руку, пронзительно свистнул. Люди с факелами тотчас же бросились в их сторону. Подбежав, они увидели, что Ли Цзюнь и Чжан Хэ наказывают всяческие знаки внимания Сун Цзяну. Это совершенно ошеломило братьев Мы. Наконец, они спросили, обращаясь к Ли Цзюню и Чжан Хэну: «Разве, дорогие братья, вы знакомы с этими людьми? А как вы думаете, кто он такой?» Смеясь, спросил Ли Цзюнь, показывая на Сун Цзяна: «Нам неизвестно, кто он», — отвечали братья. «Только мы видели, что он в нашем городе вынул деньги и вознаградил фехтовальщика. Этим самым он запятнал честь нашего города. За это мы и хотели наказать его. А ведь это, господин Сун Гунмин, тот самый писарь Юньченского уездного управления, о котором мы с вами так часто говорили», — произнес Ли Цзюнь. «Что же вы медлите и не кланяетесь ему?» Услышав такие слова, оба брата Мы тотчас же отбросили в сторону свои мечи и повалились в ноги Сун Цзяну. «Мы давно уже слышали ваше славное имя, и вот, наконец, нам удалось увидеть вас. Однако мы нанесли вам оскорбление и очень виноваты перед вами. Умоляем вас простить нам нашу вину». Помогая им подняться, Сун Цзян сказал: «Разрешите мне узнать ваши имена?» «Это отпрыски местной богатой семьи», — ответил за них Ли Цзюнь. «Старшего зовут Мы Хун, по прозвищу Неудержимый, а младшего – Мы Чунь, по прозвищу Младший Неудержимый. Городок Цзиньчжинь полностью находится в их руках. У нас здесь есть три владения. Вы, почтенный брат, человек новый в наших местах, и разрешите вас уж со всем этим познакомить. Местность, расположенная у подножья горы Цзиньчжинь, считается другим владением. Там распоряжаемся я и Лили. А третье владение – Сюньин Цзян. Там хозяйничают Чжан Хэн и Чжан Шунь. Откуда же все это могли знать мы?» — сказал Сун Цзян. «Но раз здесь все свои люди, так разрешите вас попросить освободить также и Сюэ Юна, ах, этого фехтовальщика», — рассмеялся Мы Хун. «Ну, на этот счет вы, уважаемый брат, можете быть совершенно спокойны. Мы Чунь», — обратился он тут же к своему младшему брату, — «пойди-ка за фехтовальщиком, а мы пока попросим почтенного гостя к нам в поместье и воздадим ему должные почести, чтобы искупить нашу вину». «Вот это правильно», — воскликнул Ли Цзюнь. «Мы пойдем прямо к вам в поместье». Затем Мы Хун распорядился, чтобы два работника пошли сторожить лодки и сказали Тун Вэю и Тун Мэну идти в поместье вместе со всеми. И тут же Мы Хун послал в поместье гонца предупредить, чтобы там готовились к пиршеству, закололи баранов, свиней и приготовили вина. Дождавшись Тун Вэя и Тун Мэна, вся компания двинулась к поместью. Было уже время пятой стражи. Придя в поместье, братья вызвали отца, старого Мы, и познакомили его с гостями. Затем все прошли в зал и расселись за столом, заняв места, положенные для гостей. Сун Цзян и старый Мы сели друг против друга. Когда завязался разговор, уже рассвело. В это время пришел Мы Чунь с Сюэ Юном и познакомил его со всеми присутствующими. Радушию Мы Хуна не было конца. Он угощал Сун Цзяна и других гостей с раннего утра и до самого вечера. На ночь все остались в поместье. На другой день Сун Цзян собрался было уходить, но Мы Хун не отпустил его и оставил у себя также и всех остальных. Сун Цзяна повели прогуляться и показали достопримечательности города. Так прожили они три дня. Наконец, Сун Цзян забеспокоился. Срок явки к месту ссылки истекал, и Сун Цзян решительно заявил, что больше не может оставаться в усадьбе. Никакие уговоры Мы Хуна и других не помогали. Тогда Сун Цзяну был устроен прощальный обед. На следующее утро, рано поднявшись, Сун Цзян простился с хозяином поместья старым Мы и со всеми удальцами. А Сюэ Юну он посоветовал пожить еще некоторое время в доме Мы Хуна и потом приехать в Цзянчжоу, где они снова встретятся. «Почтенный брат, вы можете быть совершенно спокойны», — уверил его Мы Хун. «Я сам позабочусь о Сюэ Юне». После этого он взял блюдо с золотом и серебром и преподнес Сун Цзяну. Кроме того, он щедро наградил его стражу. Тем временем Чжан Хэн нашел в поместье Мы Хуна человека, который написал ему письмо, и попросил Сун Цзяна передать это письмо Чжан Шуню. Сун Цзян спрятал письмо в свой узел. После этого все пошли провожать Сун Цзяна к берегу реки Сюньин Цзян. Там Мы Хун прежде всего велел сложить в лодку узлы с вещами, кангу и провизию на дорогу. Затем они, плача, распрощались. Мы не будем рассказывать о том, как все они разошлись по своим домам. Расскажем лучше о том, как Сун Цзян и его стража поплыли в лодке в Цзянчжоу. На этот раз у них был другой лодочник. Он поднял паруса,

Он не получит от меня и медика. Пусть он приходит, я знаю, что ему сказать. Не забудьте, господин писарь, сказал надзиратель, что это очень жестокий человек, да к тому же он очень силен. Если вы скажете что-нибудь не так, он может оскорбить вас, да и мне попадет, что я вовремя не предупредил вас. Дорогой мой, сказал на это Сун Цзян, пусть он делает, что ему вздумается, а вы не беспокойтесь. Я с этим делом сам справлюсь. Может быть, я ему кое-что и дам, но это еще неизвестно. А может быть, он и сам не осмелится требовать у меня что-нибудь. Едва он успел договорить это, как вошел младший надзиратель, который сообщил, что в лагерь прибыл начальник тюрьмы. И в этот момент они услышали шум и ругань. Начальник тюрьмы кричал: «Почему новый ссыльный до сих пор не послал мне деньги?» «Ну, что я говорил?» – воскликнул надзиратель. «Вот видите, он сам пожаловал сюда. Вы уж извините меня, дорогой брат, что я сейчас не могу больше беседовать с вами», сказал, улыбаясь, Сун Цзян надзирателю. «Мы закончим нашу беседу как-нибудь в другой раз, а сейчас мне надо поговорить с ним. Лучше бы вам с ним не встречаться», сказал, поднимаясь, надзиратель. Простившись с надзирателем, Сун Цзян пошел из канцелярии в контору, где был начальник тюрьмы. Если б Сун Цзян не встретился с этим человеком, город Цзянчжоу не превратился бы в логово тигров и зверей, и на перекрестках улиц не валялись бы горы трупов и не потекли бы реки крови. Поистине, сети неба порвав, он к реке устремился, сеть земную порвав, в Линшиньба он попал. О том, чем кончилась встреча Сун Цзяна с начальником тюрьмы, рассказывает следующая глава. Глава 37, повествующая о встрече Сун Цзяна с волшебным скороходом, и о том, как Ликуй черный вихрь сражался в воде с белой лентой. Как уже говорилось, Сун Цзян расстался с надзирателем и прошел в приемную. Здесь он увидел начальника тюрьмы, который сидел на скамейке у самого входа в приемную и громко кричал: «Кто здесь новый ссыльный?» «А вот он», — сказал стражник, указывая на Сун Цзяна. «Эй ты, разбойник, карлик черномазый», — стал ругаться начальник. «На кого же это ты рассчитываешь, что не присылаешь мне положенных по обычаю денег? Ведь знаки внимания оказываются по доброй воле», отвечал Сун Цзян. «А вы хотите силой заставить людей присылать вам деньги? Это нехорошо». Присутствующих при этом разговоре от страха даже пот прошиб, а начальник тюрьмы пришел в ярости и заорал: «Ах ты, гнусная тварь, как же смеешь ты так разговаривать со мной, да еще обвинять меня в невежливости? Эй, стражники, всыпать ему сотню палок. А надо вам сказать, что низшие служащие лагеря хорошо относились к Сун Цзяну. Как только они услышали приказание начальника, то сразу же все исчезли, словно их ветром сдуло, и в помещении остались только начальник тюрьмы и Сун Цзян. Увидев, что все ушли, начальник разозлился еще больше и, схватив дубинку, бросился на Сун Цзяна. «Господин начальник, вы хотите меня бить, но какое же преступление я совершил?» – спросил тогда Сун Цзян. «Ты сосланный преступник и находишься в моих руках», – закричал тот. «Если ты даже кашлянешь в моем присутствии, то и это уже преступление. Но если бы вы даже сочли меня в чем-либо виновным», отвечал Сун Цзян, «то вряд ли тогда я заслужил бы смертную казнь». «Это ты думаешь, что не заслужил смерти?» продолжал кричать начальник тюрьмы. «А мне ничего не стоит покончить с тобой, все равно что муху придавить. И я должен умереть только потому, что не послал вам положенных по обычаю денег», с усмешкой спросил Сун Цзян. «А как бы вы поступили с тем, кто ведет знакомство с Уюном из стана Линшиньба?» При этих словах начальник тюрьмы так растерялся, что даже выронил палку и быстро спросил: «Что ты сказал?» «Да это я сам с собой говорю о друзьях военного советника Уюна», отвечал Сун Цзян. «А в чем дело?» Тогда начальник поспешно оттащил Сун Цзяна в сторону и спросил: «Кто же вы такой в действительности? И откуда вы узнали то, о чем говорите?» «Я, Сун Цзян, из уезда Юньчен, провинции Шаньдун», произнес Сун Цзян. Услышав это, начальник тюрьмы окончательно растерялся и, почтительно кланяясь Сун Цзяну, забормотал: «Так это вы благодатный дождь Сун Гунмин?» «Да, но не будем об этом говорить», сказал Сун Цзян. «Почтенный брат мой», продолжал начальник тюрьмы, «здесь нам неудобно разговаривать, и я даже не могу приветствовать вас полагающимися поклонами. Прошу вас, уважаемый брат мой, пойти со мной в город, там мы и побеседуем». «Хорошо», согласился Сун Цзян. «Прошу вас обождать меня немного, господин начальник, я запру комнату и тотчас же вернусь». «Монахи». Сун Цзян пошел к себе и, взяв письмо у Юна и деньги, закрыл помещение, приказав стражнику охранять его. Затем они вместе с начальником тюрем вышли из лагеря и направились в город Цзянчжоу. На одной из тихих улиц они нашли кабачок и, поднявшись на верхний этаж, уселись. Тогда начальник тюрьмы спросил: «А где же вы встречались с Суюном, уважаемый брат мой?» В ответ на это Сун Цзян вынул из-за пазухи письмо и передал его своему собеседнику. Тот разорвал конверт, прочитал письмо и спрятал его в рукав. После этого он встал и до земли поклонился Сун Цзяну. Сун Цзян не замедлил ответить на этот поклон и сказал: «Не сердитесь на меня за то, что я позволил себе непочтительно разговаривать с вами. Я ведь ничего не знал, кроме того, что в лагерь прислан какой-то человек по фамилии Сун», — сказал на это начальник тюрем. «А тут уж так установлено, что каждый вновь прибывший ссыльный присылает мне 5 лян серебра. Вот я и ждал, что вы поступите так же. Однако со дня вашего приезда прошло уже более 10 дней, а денег я так и не дождался. Пользуясь тем, что у меня сегодня свободный день, я решил сам пойти за деньгами. Разумеется, я никак не ожидал, что это окажетесь вы, почтенный брат мой. Извините меня за мою невежливость. Надзиратель часто напоминал мне о вас», — сказал на это Сун Цзян. «Но мне самому хотелось познакомиться с вами. К сожалению, я не знал, где вы живете, и не мог прийти к вам. Мне не оставалось ничего другого, как ждать вашего прихода. Поэтому я и задержал отправку вам денег. Не подумайте, что я сделал это из жадности, жалея какие-то 5 лян серебра. Я просто ждал, что вы, уважаемый брат, обязательно придете сами. И вот сегодня я счастлив, мы встретились с вами, желание всей моей жизни наконец-то исполнилось». Но вы спросите: с кем же это беседовал Сун Цзян? А это и был тот самый начальник двух тюрем в Цзянчжоу по имени Дай Цзун, о котором Юн говорил Сун Цзяну. Надо сказать, что в эпоху Сунской династии все начальники тюрем в районе Нанкина назывались Цзянчжэн, а в провинции Хунань – Юаньчжэн 2. А про этого начальника тюрьмы следует еще сказать, что он владел поразительным искусством, заимствованным от даосских монахов. Искусство его состояло в том, что когда он отправлялся куда-нибудь со срочным поручением, чтобы доставить военные или другие важные сведения, он подвязывал к ногам две бумажных полоски с изображением богов, и они обретали волшебную скорость. Он мог пройти 500 ли в один день. Если же он подвязывал к ногам 4 таких полоски, то проходило и 800 ли в день. За это его прозвали «волшебный скороход». После задушевной беседы Дай Цзун и Сун Цзян очень понравились друг другу. Продолжая сидеть в занятой ими комнатке, они подозвали слугу и заказали вина, закусок и фруктов. Все это было подано, и они долго сидели в кабачке, распивая вино. Сун Цзян рассказывал о том, каких удальцов он встречал по дороге и какие происшествия с ним приключались. Дай Цзун в свою очередь высказал все, что у него было на душе, и рассказал о том, как он познакомился с Уюном. Вдруг в самый разгар беседы внизу поднялся какой-то скандал. В комнату вбежал слуга и, обращаясь к Дай Цзуну, взмолился: «Этого человека можете унять только вы, господин начальник. Я вынужден побеспокоить вас и просить спуститься вниз. Надо как-нибудь успокоить его». «Да кто это там такой шум поднял?» — спросил Дай Цзун. «Все тот же Ли, по прозвищу Теню, Железный Бык. Он ведь всегда ходит с вами, господин начальник», — отвечал слуга. «Сейчас он требует, чтобы хозяин дал ему денег взаймы». «Опять этот парень бесчинствует», — рассмеялся Дай Цзун. «А я думал, кто же это так разошился. Вы посидите здесь немного», — сказал он, обращаясь к Сун Цзяну, «а я пойду приведу этого молодца сюда». Дай Цзун встал и сошел вниз. Через некоторое время он возвратился, ведя за собой огромного, нескладного черномазого детину. Сун Цзян был поражен его наружностью и, обращаясь к Дай Цзуну, спросил: «Кто он, этот молодец?» «Это мой постоянный спутник, один из стражников нашей тюрьмы», — отвечал тот. «Зовут его Ликуй. Сам он из деревни Байчжанцунь, уезда Ишуй, округа Ичжоу. У него странное имя, Ликуй Черный Вихрь, но в деревне его все звали Ли Теню, Ли Железный Бык. Случилось так, что он убил человека и бежал. Хотя впоследствии было объявлено о помиловании преступников, но он не поехал на родину, а перебрался на жительство в Цзянчжоу. В пьяном виде он страшно свиреп, поэтому все боятся его. Он может орудовать сразу двумя секирами и также хорошо владеет палицей». Тем временем Ликун, рассматривая Сун Цзяна, обратился к Дай Цзуну с вопросом: «Брат мой, скажите, кто этот чумазый удалец?» «Ну вот, вы сами видите, «Господин писарь, да чего этот парень невежествен?» — сказал Дай Цзун, обращаясь к Сун Цзяну. «У него нет никакого понятия об учтивости. Я ведь только спросил вас, почтенный брат, почему же вы называете меня неучтивым?» — удивленно проговорил Ли Куй. На это Дай Цзун отвечал. «Брат мой, ты должен был иначе спросить. Сказал бы, кто этот почтенный чиновник, и тогда все было бы в порядке. А то, кто этот чумазый удалец, в этом и заключается твоя неучтивость. Ну, а теперь я открою тебе, кто это такой. Это тот самый справедливый и уважаемый человек, к которому ты все время собирался идти. Неужели это благодатный дождь из Шаньдуна, темнолицый Сун Цзян?» — воскликнул Ли Куй. «Вот черт!» — закричал Дай Цзун. «Ну, разве можно быть до такой степени невежливым и прямо так называть человека? Ты совершенно не умеешь вести себя. Чего же ты еще ждешь? Сейчас же приветствуй поклонами старшего брата. Если это действительно Сун Гун Мин, так я поклонюсь ему», — сказал Ли Куй. «А если это какой-нибудь бездельник, то какой чертой я буду ему кланяться? Вы, почтенный начальник, не дурачьте меня понапрасну и не заставляйте зря кланяться. Я действительно смуглолицый Суй Цзян из Шаньдуна», — вставил свое слово Сун Цзян. «О, дорогой отец мой!» — воскликнул Ли Куй. «Почему же вы молчали до сих пор и не обрадовали меня раньше?» И, как требовала церемония, он сложил руки и, грохнувшись на колени, поклонился Сун Цзяну. Сун Цзян в свою очередь учтиво поклонился ему и сказал: «Прошу вас, отважный брат, присядьте с нами, друг мой», — добавил Дай Цзун, обращаясь к Ли Кую. «Садись рядом со мной и пей вино». «Я не хочу утруждать себя и пить вино из таких маленьких чашечек», — сказал Ли Куй. «Дайте мне большую чашку». «Кто это вас рассердил там внизу?» — спросил Сун Цзян. «У меня был слиток серебра», — отвечал Ли Куй, «но я заложил его за 10 лян, так как мне нужны были деньги. И вот сейчас я попросил хозяина этого кабачка одолжить мне 10 лян серебра, чтобы я мог выкупить свой слиток. Тогда я вернул бы ему деньги, и у меня еще осталось бы на расходы. Но он отказался дать мне взаймы, и я уже хотел как следует проучить этого мерзавца, разнести все его хозяйство в дребезги. А тут как раз вышел почтенный брат и позвал меня сюда. Но ведь, кроме 10 лян серебра, за выкуп нужно заплатить и проценты», — заметил Сун Цзян. «На это у меня есть деньги», — ответил Ли Куй, «мне не хватает лишь 10 лян». Тут Сун Цзян полез в карман, достал 10 лян серебра и, протянув их Ли Кую, сказал: «Дорогой друг, возьмите эти деньги и выкупите ваше серебро». Дай Цзун хотел было удержать Сун Цзяна, но тот уже передал деньги Ли Кую. «Вот это хорошо», — воскликнул Ли Куй. «Подождите меня здесь, я только выкуплю серебро и сейчас же приду обратно и верну вам деньги, а после этого мы прогуляемся за город, уважаемый брат Сун Цзян, и выпьем там вина. А вы не спешите, посидите и выпейте с нами еще чашечку», — предложил Сун Цзян. «Нет, я пойду и скоро вернусь», — сказал Ли Куй и, откинув дверную занавеску, вышел из комнаты и спустился вниз. «Лучше бы не давать ему денег», — промолвил Дай Цзун. «Я хотел удержать вас, да не успел». «Но почему же?» — спросил Сун Цзян. «Этот парень, хотя и честный малый», — отвечал Дай Цзун, «но большой охотник до вина и азартных игр. Откуда это у него слиток серебра, который он мог бы заложить? Вы просто попались на удочку. А заметили вы, как он спешил уйти? Ему не терпелось поскорее попасть в игорный дом. Если он выиграет, то, пожалуй, вернет вам деньги. Ну, а если проиграет, то откуда он возьмет их? Мне очень неловко перед вами, дорогой мой брат», — рассмеявшись, сказал Сун Цзян. «Не считайте меня чужим человеком. Стоит ли говорить о таких пустяках? Ну и пусть себе проигрывает. По-моему, он честный и надежный малый. Этот парень не без способностей», — сказал Дай Цзун, «но совсем не отесанный, уж очень отчаянный. Вот и здесь, в тюрьме, когда напьется, то никого из заключенных не трогает, а лезет в драку только с самыми свирепыми надсмотрщиками. У меня из-за него столько неприятностей. Стоит ему увидеть какую-нибудь несправедливость, как он обязательно полезет в драку с виновным. Недаром в Цзянчжоу все боятся его. Давайте выпьем еще пару чашечек вина и пройдемся за город. Там мы погуляем и отдохнем немного», — предложил Сун Цзян. «Да, да, я совсем забыл, почтенный брат мой, пригласить вас полюбоваться нашей рекой», — сказал на это Дай Цзун. «Вот и замечательно», — обрадовался Сун Цзян. «Мне и самому хотелось полюбоваться видами реки Цзянчжоу. Но оставим пока беседующих и расскажем о Ли Куе». Как только Сун Цзян дал ему деньги, Ли Куй задумался. Редко встретишь такого человека, как Сун Цзян, ведь мы с ним не близкие друзья, а он одолжил мне 10 лян серебра. Поистине, не зря назвали его справедливым и бескорыстным. И вот теперь, когда я встретил его, мне, как на грех, не везет. В последние дни я все время проигрывал, и сейчас у меня не осталось ни полушки, я не могу, как полагается порядочному человеку, пригласить и угостить его. Ну, ничего, сейчас у меня есть 10 лян серебра. Пойду-ка я поиграю на эти деньги и, если выиграю несколько связок монет, то смогу угостить его, и все будет хорошо. С этими мыслями Ликуй поспешил за город в игорный дом маленького Чжаны. Здесь он прошел прямо в комнату, где шла игра в кости, и, бросив свои 10 лян серебра, крикнул: «Ставлю на главный выигрыш». Маленький Чжаны всегда знал Ликуя как честного, соблюдающего правила игрока, и, обращаясь к нему, сказал: «Дорогой брат, вы немножко отдохните, а потом поставите на другой кон». «Нет, я хочу играть сейчас», — упорствовал Ликуй. «Ну, тогда вы можете подмазывать со стороны, это тоже неплохо», — сказал маленький Чжаны. «Не буду подмазывать», — отказался Ликуй. «Я играть хочу. Ставлю на кон 5 лян серебра». Игроки хотели было продолжать свою игру, но Ликуй отодвинул в сторону их ставки и спросил: «Ну, кто со мной играет?» «Что ж, в таком случае ставлю 5 лян против», — сказал маленький Чжаны. «Идет», — крикнул Ликуй. Раздался звук брошенных костей, и Ликуй проиграл. Маленький Чжаны придвинул деньги к себе. «У меня 10 лян серебра», — сказал тогда Ликуй. «Ну что ж, ставь еще 5 лян», — предложил маленький Чжаны. «И я тоже поставлю 5. Выиграешь, я верну тебе деньги». Ликуй сделал новую ставку и крикнул: «Играю». Снова раздался звук брошенных костей, и опять Ликуй проиграл. Тогда маленький Чжаны, смеясь, сказал: «Ведь говорил же я тебе, что не надо перебивать игру. Лучше бы ты немного переждал, а потом уж играл. Не послушался меня, вот и проиграл 2 раза подряд». «Это не мои деньги», — произнес Ликуй. «Да чьи бы они ни были, теперь уж ничего не сделаешь», — сказал на это маленький Чжаны. «Если проиграл, так и говорить ни о чем». «Но у меня безвыходное положение», — отвечал Ликуй. «Одолжи мне эти деньги, а завтра я верну их тебе». «Что зря болтать», — воскликнул маленький Чжаны. «Ведь ты сейчас у всех на глазах проиграл мне, так зачем же затеваешь спор?» Тут Ликуй подоткнул полы своего длинного халата и, выступив вперед, закричал: «Вернешь ты мне деньги или нет, дорогой брат Ли?» — промолвил маленький Чжаны. «Ты всегда играл правильно и честно, что же с тобой сейчас случилось?» Не отвечая на это, Ликуй схватил с кона проигранные деньги, прихватив при этом более 10 лян, принадлежащих другим игрокам, и, сунув их в карман своего халата, заорал, тараща глаза: «Верно, я всегда играл честно и справедливо, а вот сегодня буду разок нечестным». Тут маленький Чжаны вместе с остальными 13 игроками бросились на него, чтобы отнять свои деньги. Но Ликуй, нанося удары направо и налево, разогнал наседавших на него противников и бросился к двери. «Уважаемый брат, куда вы бежите?» — попробовал было остановить его привратник. Но Ликуй, с силой оттолкнув его в сторону, пинком ноги вышиб двери и побежал прочь. Его противники выбежали вслед за ним и, стоя у ворот, кричали: «Уважаемый брат Ли, разве можно так нечестно поступать? Вы утащили все наши деньги». Однако, крича ему вслед, они продолжали стоять у ворот, не решаясь бежать за ним. Но в этот момент кто-то догнал Ликуя и, схватив его за плечо, закричал: «Ах ты, мошенник этакий! Да как ты смеешь отнимать то, что принадлежит другим? А тебе какое до этого дело?» — огрызнулся Ликуй, но, оглянувшись, увидел Дай Цзуна, а позади него Сун Цзяна. Тут Ликуй совершенно растерялся и забормотал: «Уважаемый брат, не сердитесь на меня, я всегда играл по-честному, но сегодня неожиданно для себя проиграл деньги почтенного брата Сун Цзяна. Мне ни на что угостить его, и, оказавшись в столь затруднительном положении, я поступил нечестно». Выслушав его, Сун Цзян рассмеялся и сказал: «Дорогой брат, когда вам понадобится на что-нибудь деньги, скажите об этом мне. Ну, а если вы сегодня проиграли, то скорее верните чужие деньги». Ликую ничего не оставалось, как полезть в карман, вытащить оттуда все деньги и передать их Сун Цзяну. Последний подозвал маленького Чжаны и дал деньги ему, а тот, обращаясь к Сун Цзяну и Дан Цзуну, сказал: «Почтенные господа, я возьму только свои деньги. Мне не нужны те 10 лян, которые уважаемый Ли проиграл мне. Я не возьму их, чтобы не портить наших хороших отношений и избежать всякой неприязни между нами. «Нет, вы уж берите все и ни о чем не беспокойтесь», — сказал Сун Цзян. Однако маленький Чжан и продолжал отказываться. Тогда Сун Цзян спросил его, а он никого не побил, да он всех пораскидал, и тех, кто прислуживает, и привратника, — отвечал Чжан и. «Ну, раз так», — сказал Сун Цзян, «тогда возьмите эти деньги и раздайте их пострадавшим. А если вам самому неудобно это сделать, так я пошлю его». Только после этого маленький Чжан и решился взять деньги и, низко поклонившись Сун Цзяну в знак благодарности, ушел. «Ну вот, а теперь мы можем пойти с уважаемым братом Ли выпить чашечки по три», — сказал Сун Цзян. «У реки есть харчевня под названием Павильон Лютни. Это памятник старины времен Танской династии. В этом павильоне бывал Бо Цзюи три», — сказал Дай Цзун. «Пойдемте туда, выпьем в беседке несколько чашечек вина и полюбуемся рекой. Что вы на это скажете? А не захватить ли нам с собой вина и закусок, а потом уже пойти?» — предложил Сун Цзян. «Нет, это лишнее», — ответил Дай Цзун. «Там есть все, что нужно. В таком случае, хорошо», — согласился Сун Цзян. И они втроем направились к павильону Лютни. Придя туда, они поднялись наверх и, оглядевшись, увидели, что по одну сторону павильона раскинулась река Сюньинцзян, а по другую стоит дом хозяина. Наверху было расставлено более 10 столиков. Дай Цзун выбрал самый чистый и попросил Сун Цзяна занять почетное место, сам сел напротив, а рядом с ним – Ли Куй. Затем они заказали вина, закусок, фруктов, всего, что полагается к выпивке. Слуга принес им два кувшина лучшего вина, которое называлось Юй Хучунь, весна в яшмовом кувшине, этим вином славился Цзянчжоу. Вынув глиняную пробку, Ли Куй сказал слуге: «Ты принеси большие чашки, из маленьких и пить не стоит». «Ну, какая же ты деревенщина, дорогой мой!» — воскликнул Дай Цзун. «Ты бы уж лучше молчал, пей вино». Но Сун Цзян приказал слуге: «Нам двоим ты подай маленькие чашечки, а этому почтенному брату — большую». Слуга послушно выполнил его распоряжение, принес Ли Кую большую чашку и, расставив перед гостями закуски, налил им вина. «Вот уж сразу видно, уважаемый брат Сун, что вы настоящий человек», — сказал, смеясь, Ли Куй. «Правильно о вас люди говорят, вы мигом поняли, каков я. Большая честь побрататься с таким человеком, как вы». Время шло, и слуга уже раз 7 подливал гостям вина. Глядя на своих приятелей, Сун Цзян радовался. Когда выпили еще по нескольку чашечек, ему вдруг пришло в голову, что неплохо было бы поесть рыбного супа с острой приправой. «Можно ли здесь достать хорошей свежей рыбы?» — спросил он Дай Цзуна. «Разве вы не видите, уважаемый друг мой, что на реке полно рыбацких лодок?» — отвечал тот. «В наших местах ловит рыбу и разводит рис. Где же еще водиться свежей рыбе, как не здесь? А ведь с похмелья лучше всего поесть немного рыбного супу», — сказал Сун Цзян. Дай Цзун подозвал слугу и приказал ему приготовить на троих рыбного супу, хорошо сдобрив его красным перцем. Суп быстро приготовили. Когда его подали на стол, Сун Цзян сказал: «Как суп не хорош, а посуда еще лучше. Ресторанчик небольшой, а посуда у них, по совести сказать, замечательная». И, взяв палочки, он пригласил Дай Цзуна и Ли Куя есть рыбу. Сун Цзян поел немного и отхлебнул несколько глотков супу. А что касается Ли Куя, то он не считал нужным пользоваться палочками и, вылавливая рыбу из чашки прямо пальцами, жевал ее вместе с костями. Глядя на него, Сун Цзян не мог сдержать улыбки. Сделав еще несколько глотков, Сун Цзян отложил в сторону палочки. «Дорогой брат, вам, наверное, не нравится эта рыба, потому что она соленая», — заметил Дай Цзун. «Да, по-моему, эта рыба не совсем подходит к выпивке», — отвечал Сун Цзян. «Я люблю суп из свежей рыбы, а это не очень хороша, и я тоже не могу ее есть», — согласился Дай Цзун. «Соленая и невкусная». А Ли Куй, тем временем покончив со своей чашкой, сказал: «Ну, если вы, уважаемые братья, не хотите рыбы, так я съем ее за вас». С этими словами он протянул руку и выловил рыбу сначала в чашке Сун Цзяна, а потом и Дай Цзуна, и все съел. Сделал он это так неосторожно, что залил супом весь стол. Наблюдая, как Ли Кун поглощает суп и рыбу вместе с костями, Сун Цзян подозвал слугу и сказал: «Этот почтенный человек, очевидно, проголодался. Вы нарежьте Цзиня два мяса и подайте ему, а потом мы за все расплатимся с вами». «Я должен предупредить вас», — сказал на это слуга, — «что у нас есть только баранина, говядины мы не держим». зато баранина жирная». Услышав это, Ликуй швырнул слуге в лицо остатки рыбы и залил его с головы до ног супом. «Что же это ты опять вытворяешь?» — закричал Дай Цзун. «Да как же можно терпеть бесцеремонность этого негодяя?» — возмутился Ликуй. «Уж не думает ли он, что я ем только говядину, и не хочет подать мне баранину? Я жду, что вы прикажете», и ничего особенного не сказал, — заметил слуга. «Хорошо, иди и нарежь мясо», — сказал Сун Цзян. «А потом мы расплатимся за все». Сдерживая гнев, слуга пошел, нарезал 3 цзиня баранины и, положив ее на блюдо, подал на стол. При виде мяса Ликуй умолк и, загребая полные пригоршни, стал уплетать его. В один миг все 3 цзиня мяса были уничтожены. «Вот это молодец! Вот это настоящий мужчина!» — воскликнул Сун Цзян. Обращаясь к нему, Ликуй сказал: «Ну, уважаемый брат Сун Цзян, вы хорошо угадываете мои желания. Ясное дело, мясо куда сытнее рыбы». Тут Дай Цзун подозвал слугу и сказал: «Суп ты нам подал с очень хорошей приправой, но рыба была соленая и нам не понравилась. Если у вас есть свежая рыба, так приготовьте другой суп для этого почтенного господина». «Не хочу обманывать вас, господин начальник», — сказал слуга, — «эта рыба действительно была вчерашнего улова, а свежая, все еще находится в лодках. Рыбаки не осмеливаются продавать ее, пока не разрешит надзиратель. Поэтому у нас нет свежей рыбы». Услышав это, Ликуй вскочил и сказал: «Я сам пойду и достану 2 живых рыбы, чтобы угостить моего уважаемого брата». «Нет, ты не пойдешь», — возразил Дай Цзун. «Мы попросим слугу пойти и достать несколько рыб». «Я сам пойду», — настаивал Ликуй. «Рыбаки не посмеют мне отказать». С этими словами он исчез, и Дай Цзун не успел его задержать. «Не сердитесь на меня, уважаемый брат, что я привел этого человека и познакомил его с вами», — сказал Дай Цзун, обращаясь к Сун Цзяну. «От его бесцеремонности и грубости можно сгореть со стыда». «Ну что ж, такова его натура», — промолвил Сун Цзян. «Ведь его уже не переделаешь. Но что мне очень нравится в нем, так это его прямота и честность». Так, наслаждаясь беседой, они продолжали сидеть в павильоне лютни. Однако вернемся к Ликую. Выйдя на берег реки, он увидел по крайней мере 90 рыбацких лодок, привязанных в ряд к ивам, которые росли у самой воды. Многие рыбаки, лежа как попало в лодках, спали. Другие, сидя на носу, вязали сети, а некоторые купались. Стояла половина 5-го месяца. Красный диск солнца уже склонялся к западу, а надзиратель так и не показывался. Подойдя к одной лодке, Ликуй окликнул: «Эй, вы там, уступите-ка мне 2 живых рыбы, да вот никак не можем дождаться надзирателя, а без него не смеем начинать торговли», — отвечали из лодки. «Посмотри, сколько на берегу торговцев, все ждут. Какого там еще черта ждать надзирателя?» — закричал Ликуй. «Можете и без него отпустить мне 2-3 рыбы. «Мы еще не совершали обряда возжигания», — сказал один из рыбаков. «Как же мы можем открыть наши лодки и начать торговлю?» Ликуй понял, что рыбаки не хотят продавать ему рыбы, и тут же прыгнул в одну из лодок. Конечно, никто не мог остановить его. Надо сказать, что Ликуй не знал устройства рыбацких лодок и потому решил, что следует вытащить бамбуковый заслон на корме лодки. Рыбаки с берега увидели это и подняли крик: «Что он делает? Ну, все пропало». А Ликуй, сунув руки под доски, посланные на дне лодки, стал шарить там в поисках рыбы, но, конечно, ничего не нашел. Дело в том, что на рыбацких лодках, плавающих по большим рекам, на корме бывает отверстие, прикрытое заслоном. Через это отверстие речная вода свободно проникает в ту часть лодки, где хранится улов. А бамбуковый заслон как раз и предназначается для того, чтобы прикрывать это отверстие и не давать рыбе возможности уйти в реку. Лежащая в лодках живая рыба постоянно находится в свежей проточной воде. Цзянчжоу славится свежей рыбой, а Ликуй по своему неведению прежде всего вытащил бамбуковый заслон, и вся рыба из лодки ушла в реку. Тогда он перепрыгнул на 2-ю лодку и там тоже ухватился за бамбуковый заслон. Тут уж все рыбаки кинулись к своим лодкам и, схватив бамбуковые шесты, бросились на Ликуя. При виде рыбаков, подбегавших к нему с шестами, Ликуй рассвирепел и сбросил с себя халат, под которым носил только пестрое полотенце, повязанное на бедрах. Безоружный, он ринулся на своих противников и, схватив 6 человек, стал вертеть их так, как вертит лук, когда хотят оторвать головку. Эта картина до того напугала рыбаков, что они поспешили отвязать свои лодки и отплыть на середину реки. А разъяренный Ликуй, совершенно обнаженный, схватив поломанные шесты, прыгнул на берег и бросился избивать торговцев. Те, подхватив свои коромысла, разбежались кто куда. В разгар этой свалки на тропинке показался какой-то человек. Увидев его, все закричали: «Вон надзиратель идет! Господин надзиратель, этот чумазый отбирает у нас рыбу! Он разогнал все рыбачьи лодки!» «Что за чумазый?» – спросил пришедший. «Как он смеет чинить здесь безобразие? Вон он там, на берегу, ищет, с кем бы подраться», – отвечали люди, указывая пальцами на Ликуя. «Если бы ты даже съел сердце барса и печень тигра, то и тогда не должен был бы стоять на моем пути», – закричал надзиратель, обращаясь к Ликую. Взглянув на него, Ликуй увидел перед собой человека лет 33, ростом примерно в 5,5 чи, в белой рубашке, подпоясанного шелковым поясом. Усы и борода его спускались вниз, как три ветви ивы. На голове была повязка из черного шелка с торчащими вперед узелками. В собранных волосах проглядывал красный нарост. На ногах были соломенные туфли, в руках он держал весы. Пришел он сюда для того, чтобы разрешить рыбакам продавать рыбу, но, увидев, как буянит Ликуй, передал свои весы стоявшему поблизости торговцу и подбежал к Ликую. «Кого это ты, мерзавец, собираешься бить?» – гневно спросил он. Не отвечая на этот вопрос, Ликуй с шестом в руках обернулся и ринулся на говорившего. Однако тот не растерялся и, бросившись на Ликуя, выхватил у него шест. Тогда Ликуй схватил противника за волосы, в то время как тот старался ухватить Ликуя за ноги, чтобы повалить его. Но разве мог он справиться с Ликуем, который был силен, как буйвол? Ликуй так оттолкнул его от себя, что он больше не осмеливался приблизиться к нему. Правда, враг еще пытался нанести Ликую несколько ударов кулаком под ребро, но Ликуй, можно сказать, и не почувствовал этого. Противник Ликуя попытался дать ему пинка ногой, но Ликуй, опустив голову, взмахнул своим огромным, как железный молот, кулаком и с таким треском ударил по спине своего врага, что тот уж не мог больше сопротивляться. Ликуй собирался добить своего противника, но вдруг почувствовал, как сзади кто-то обхватил его рукой за поясницу, а другой взял за руки, говоря: «Нельзя так, нельзя». Оглянувшись, Ликуй увидел Сун Цзяна и Дай Цзуна. Он тут же отпустил противника, который сразу исчез. «Ведь я же говорил тебе, чтобы ты не ходил за рыбой», — стал отчитывать провинившегося Ликуя Дай Цзун. «А ты опять завязал драку. Ведь если бы ты убил кулаком человека, то попал бы в тюрьму и поплатился за это своей жизнью. А вы боитесь, как бы я не впутал и вас в это дело?» — спросил Ликуй. «Если бы я и убил кого-нибудь, так сам бы и отвечал за это. Не надо ссориться», — успокаивал их Сун Цзян. «Оденься и пойдем выпьем еще вина». Тогда Ликуй взял лежавший под ивой халат и, напяливая его на себя, отправился вместе с Сун Цзяном и Дай Цзуном. Но не прошли они и 10 шагов, как услышали, что вслед им кто-то кричит и ругается: «Постой, черномазый разбойник, сегодня мы с тобой по-настоящему померяемся силами». Оглянувшись, Ликуй увидел, что это кричит его противник. Теперь на нем были только короткие штаны, в каких работают в воде, и тело его отливало сверкающей белизной. Он снял повязку, и на голове его открылся нарост. Стоя на рыбацком челноке, он подгребал к берегу и отчаянно ругался: «Тебя мало разрезать на 10 000 кусков, черномазый разбойник. Не будь я добрым молодцем, если испугаюсь тебя. Как жалок тот, кто уходит от драки». Услышав такие слова, Ликуй даже зарычал от гнева. Скинув свой халат, он ринулся назад, а его противник в это время подъехал к берегу и шестом остановил лодку, не переставая браниться. «Если ты считаешь себя добрым молодцем, так выходи на берег», — крикнул Ликуй. В ответ на это ему под ноги полетел шест. Ликуй окончательно разъярился и в один миг вскочил в лодку своего врага. События развертывались, конечно, гораздо быстрее, чем об этом можно рассказать. Противник Ликуя как раз хотел заманить его в лодку, и как только тот прыгнул туда, моментально, упершись ногами в дно, изо всей силы оттолкнул лодку шестом от берега, и она как стрела отлетела на середину реки. Надо сказать, что Ликуй, хотя и умел плавать, но чувствовал себя на воде не очень уверенно, и потому, неожиданно очутившись на середине реки, даже растерялся. А враг его перестал ругаться и только выкрикивал: «Ну, раз уж ты здесь, так мы увидим, чья возьмет». И, ухватив Ликуя за плечо, добавил: «Пока что я драться с тобой не стану, а прежде всего заставлю попить воды из этой реки». Говоря это, он широко расставил ноги и так раскачал лодку, что она перевернулась вверх дном, и оба молодца кувырком полетели в воду. Подбежавшие в это время к берегу Сун Цзян и Дай Цзун видели, как перевернулась лодка, и только горестно вздыхали. А на берегу собралась толпа человек в 300-500 и, расположившись под деревьями, наблюдала за тем, что происходит на реке. То и дело слышались возгласы. «Ну, этот черномазый сегодня попал в беду. Если ему я удастся выйти живым, то уж во всяком случае воды наглотается вдосталь». А Сун Цзян и Дай Цзун с берега видели, как противник Ликуя поднял последнего над водой, а затем снова погрузил в воду. Итак, в прозрачных водах реки два человека схватились друг с другом, один, загорелый до черноты, другой, с белой, как сверкающие иней, кожей. В схватке они сплетались в один клубок. Наблюдавшие за этой борьбой не могли удержаться от того, чтобы не выразить своего восхищения. Сун Цзян и Дай Цзун видели, как человек с белой кожей то подымает Ликуя над водой, то снова погружает в воду и держит его там до тех пор, пока у того не закатываются глаза. По всему было видно, что положение Ликуя очень тяжелое. Тогда Сун Цзян сказал Дай Цзуну, что надо попросить кого-нибудь помочь Ликую. Обращаясь к толпе, Дай Цзун спросил, кто этот человек с белой кожей. А это надзиратель по торговле рыбой, отвечал кто-то из толпы. Зовут его Чжан Шунь. Услышав это, Сун Цзян быстро спросил, а не тот ли это Чжан Шунь, которого прозвали «Белая лента в воде». «Да, да, это он и есть», — отозвалось несколько голосов. «Я должен передать ему письмо от его старшего брата Чжанхана», — сказал Сун Цзян, обращаясь к Дай Цзуну, только оно осталось в лагере. Тут Дай Цзун закричал, «Уважаемый брат Чжан Шунь, обождите-ка немного, у нас есть письмо от вашего старшего брата Чжанхана, а этот темнолицый парень наш друг, вы уж простите его и выходите на берег, мы здесь поговорим». Чжан Шунь, услышав, что его зовут, взглянул на берег и узнал Дай Цзуна, который был хорошо ему известен. Он тотчас же отпустил Ликуя и поплыл к берегу. Выбравшись на сушу и почтительно приветствуя Дай Цзуна, он сказал, «Извините меня, господин начальник, за мое недостойное поведение. Я убедительно прошу вас, почтенный, ради меня помочь нашему другу выбраться из воды, а потом я вас познакомлю с одним человеком». В ответ на эти слова Чжан Шунь снова прыгнул в воду и поплыл на середину реки, где Ликуй барахтался, пытаясь плыть к берегу, голова его то скрывалась, то снова показывалась над водой. Чжан Шунь быстро подплыл к нему и, взяв за руку, направился к берегу, шагая по воде так, как будто шел по суше. Вода была ему по пояс. Он размахивал свободной рукой, а другой тащил Ликуя и вместе с ним приближался к берегу. Толпа при виде этого зрелища восторженно выражала свое одобрение. Сун Цзян замер от изумления и долго стоял, не двигаясь с места. Когда Чжан Шунь и Ликуй выбрались на берег, Ликуй глубоко вздохнул, и изо рта у него хлынула вода. «Разрешите пригласить вас в павильон лютни, там мы и потолкуем», — сказал Дай Цзун. Чжан Шунь нашел свою одежду и оделся, натянул халат и Ликуй. Затем они вчетвером направились в павильон лютни. «А вы, уважаемый брат, знаете меня?» — спросил Дай Цзун, обращаясь к Чжан Шуню. «Ну как же, конечно знаю», — отвечал тот. «К сожалению, не было случая встретиться с вами раньше. А его тоже знаете?» — снова спросил Дай Цзун, показывая на Ликуя. «Или сегодня впервые схватились с ним?»